И эта вдова маршала Ланна завидовала гувернантке. Добрая, внимательная, преданная де Монтескью заменила Марию Луизу при сыне Наполеона, потому что императрица никогда не питала особенной привязанности к своему ребенку. Она проводила с ним каких-нибудь 10 минут в день, да и то ухитрялась еще пугать и доводить малютку до крика, являясь в детскую в шляпе с огромными страусовыми перьями на большой голове, чтобы поцеловать его после прогулки верхом. Настоящей матерью римского короля была мама Кью. Она старалась подавлять пылкий и раздражительный нрав своего воспитанника, унаследованный от отца. Был отдан строгий приказ, чтобы малолетний принц никуда не выходил без гувернантки. Однажды утром крошка Наполеон, белокурый ребенок, подбежав один к кабинету императора, нашел дверь заперты. «Отворите мне, я хочу видеть папу», — сказал он по-детски повелительным тоном камерлакею. Но тот ответил: «Ваше Величество, я не могу отворить вам. Почему так? Ведь я маленький король». «Но вы, Ваше Величество, один, я не могу вам отворить». Малолетний Наполеон замолк. Его глаза наполнились слезами. Он неподвижно дожидался прихода де Монтескью, от которой убежал вперед. Когда она пришла, он схватил ее за руку и сказал камерлакею: «Теперь отворите, маленький король хочет этого». Тогда лакей, поклонившись, распахнул настежь дверь и доложил: «Его Величество, король римский». Мальчик вошел, сильно заинтересованный, в императорский кабинет и подбежал к отцу, чтобы кинуться к нему в объятия. В это время у императора как раз заканчивалось заседание Совета Министров. Наполеон, хотя и обрадованный приходом сына, сдержался и, приняв строгий вид, сказал: «Вы позабыли раскланяться, Ваше Величество. Извольте поздороваться с этими господами. Французы ни за что не захотят вас видеть императором, если вы будете невежливы». Ребенок покраснел, остановился и послал министрам грациозный поцелуй крохотной ручонкой. Император, заменив улыбкой притворную строгость, взял тогда маленького короля на руки и сказал сановникам: «Надеюсь, господа, никто из вас не скажет, что я пренебрегаю воспитанием сына. Он, несмотря на свой возраст, отлично понимает долг вежливости». Тут маленький король объяснил причину поспешного прихода. Он прогуливался в Тюильрийском саду с гувернанткой во время совещания министров, как вдруг, несмотря на караульных, к нему поспешно приблизилась какая-то женщина в трауре в сопровождении маленького мальчика, почти ровесника ему, и велела подать своему ребенку просьбу, которая и была принята наследником престола. «Передайте это императору», — сказала женщина, — «это от вдовы одного из его солдат». Наследник был растроган видом матери ее ребенка в трауре и очень торопился передать просьбу своему отцу. «Вот, папа», — с важностью сказал малютка, поздоровавшись с министрами, — «это дал мне для тебя маленький мальчик в саду. Он одет во все черное, его папа был убит на войне, а мама просит пенсию. Я обещал ему». «Ах, плутишка, ты уже назначаешь пенсии? О, раненько ты начал. Ну, изволь, будь по-твоему. Ну, доволен ли ты?» И Наполеон, прижав сына к груди, долго целовал его. В то время, с которого снова начинается наш рассказ, римский король был еще слишком мал для того, чтобы и спрашивать, и добиваться пенсии для покровительствуемых им лиц. Он был еще только красивым белокурым мальчиком с курчавой головкой и часто, к великой радости гуляющих в Тюильри, катался в колясочке, запряженной баранами, ловко выдрессированными франконе.